Послесловие автора. Ничего себе! Уже осень! Просто невероятно, что лето уже закончилось. Единственное, лето меня 30-летнее уже прошло без чего-либо заслуживающего упоминания. Нет, в этом нет ничего печального, просто прошел сезон. Лето придет снова, но я подумала, что следующим летом я буду на год старше, чем сейчас, и почувствовала себя очень усталой. Чтобы понять ценность моего существования в этом мире, похоже, единственный способ – жить как генератор идей. Хоть я и пребываю в таком расстроенном состоянии, мне все-таки удалось завершить 9-й том Торадора за сравнительно небольшое время после выхода предыдущего тома. Всем читателям, кто поддерживает серию с самого начала, кто купил и этот том, я благодарна от всей души. Это 9-й том в серии Торадора. По мере того, как выходят новые тома, у меня накапливается огромная благодарность читателям. Такая большая, что я просто не могу ее выразить, сколько бы раз не написала спасибо. Для меня вы, читатели, словно непробиваемая защита, которая прикрывает меня с тыла. Единственная связь с вами – это законченный том, который я отправляю в ваши руки. Для меня это сильнейшая мотивация, чтобы продолжать писать. Пожалуйста, продолжайте поддерживать серию Торадоры. Кстати, летом большая часть моего времени делилась между домом, кафе, где я писала свои черновики, и супермаркетом. Что мне делать, если три этих места связаны, образуя магический треугольник для призыва демона? Ты проводишь тайный ритуал вызова! Если прекрасная, но опрометчивая девушка неожиданно появится передо мной и скажет что-то вроде этого, что мне делать, если ее серебряные волосы увязаны в узел черной лентой? Что если у нее светло-голубые глаза, и она одета в черное платье с кружевами в западном стиле и чулки до колен? Ты вызвала меня, так что неси ответственность! Ах, какой жалкий дом! Жить в таком месте – это действительно самое худшее! Думаю, я отвешу ей несколько тумаков, а потом заставлю переодеться в спортивную одежду и прикажу убирать мою квартиру. Прекрати пытаться жеманничать! Хватай пылесос и начинай чистить пол! Затем вымой окна, они все в следах от дождя. И прибери все выпуски Денгеки Дайох! Да и не забудь журналы Силф! Вымой ванную и кухню! Сейчас моя квартира настолько грязная, что я побила собственный рекорд. Настолько грязная, что я бегу от реальности. Честно говоря, я не хочу идти домой. Будь у меня выбор, я бы осталась здесь навсегда. Нет. Вот и все, ребята. Я очень признательна, что вы прочитали этот том. Аниме по Торадора скоро выйдет на экран. О, я должна хотя бы убрать место вокруг телевизора. И тогда я смогу посмотреть это аниме. Так имея Ююка, читал Адреналин.